Живет ли он, к примеру, настолько широко, чтобы иметь старшего раба, домоправителя, подобно тому, как у меня есть домоправитель, который вдобавок и врач? Именно так, светлейший. У него был мудрый и многоопытный управляющий по имени Елиезер. Его скрывает Шеол. Он склонил голову и умер, но он оставил двух сыновей, Домосека и Ериноша, и старший Домосек занял место умершего. Его называют теперь Елиезер. «Что ты говоришь?» — ответил Иосиф. «Что ты говоришь?» И на мгновение взгляд его, пройдя поверх их голов, расплылся в пустоте в просторе палаты. «Почему ты, львиная голова, прервал свою попытку вас оправдать?» — спросил он затем. «Ты не знаешь, что говорит дальше?» Иуда снисходительно усмехнулся. Он не сказал попросту, что вовсе не сам он то и дело прерывает себя. «Твой слуга собирался и собирается, — отвечал он, — рассказать тебе о нашем житье-бытие и о нашей поездке правдиво и связно, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Дом наш многолюден, людей, правда, в нем еще не столько, сколько песку морского, но все-таки очень много. Нас около 70 человек, ибо все мы главы под главенством отца, все мы женаты, и у всех у нас есть женаты все 10, женаты все 11, господин, и у всех есть... Неужели и ваш младший женатый глава? Именно так, как ты сказал, господин. От двух жен у него 8 детей. Быть этого не может, — воскликнул Иосиф, не дожидаясь перевода, и, хлопнув по львиному подлокотнику, разразился смехом. Стоявшие позади него чиновники и египтяне тоже засмеялись из-под обострастия. Братья боязливо улыбнулись. Маис Ахме, его управляющий, тихонько толкнул его в спину. «Вы утвердительно кивнули головами, — сказал Иосиф, вытирая глаза, — и я понял, что ваш младший тоже женат и тоже отец. Это замечательно. Потому-то я и смеюсь, что это замечательно, замечательно смешно. Ведь младшего обычно представляешь себе малышом, карапузом, а не женатым человеком, отцом семейства. Из этого представления и исходил я, когда смеялся, да и смех мой, как видите, был недолгим». «Дело это слишком серьезно и подозрительно, чтобы смеяться. И то, что ты, львиная голова, снова запнулся в своей оправдательной речи, это кажется мне тревожным знаком». «С твоего разрешения, — ответил Иуда, — я продолжу ее без запинки и связно. И так дороговизна, которую вернее было бы назвать страшным голодом, ибо дорожать нечему, эта беда подавила страну, начался падеж стад, и в уши нам ударил плач наших детей о хлебе, а это, господин, для ушей человеческих самые горькие и самые нестерпимые звуки, если, пожалуй, не считать сетований священной старости на то, что и она лишена насущного, привычного и подобающего. Ибо мы слышали, как наш отец говорил, что еще немного, и лампада его погаснет, и ему придется спать в темноте». «Неслыханно, — сказал Иосиф, — это беда, чтобы не сказать мерзость. Разве можно до этого доводить? Ни малейшей предусмотрительности, ни малейшей предосторожности, ни малейшей попытки предотвратить бедствие, которое еще существует в мире и всегда может стать действительностью, ни малейшего воображения, ни малейшего страха и никаких запасов. Жить сегодняшним днем не лучше скота, не заглядывая вперед, покуда в конце концов отец на старости лет не лишится привычной пищи. Стыдитесь, разве у вас нет образования? Нет историй? Разве вы не знаете, что при определенных условиях ничего не растет и не цветет, потому что земля родит одну соль, и даже трава не восходит, не то что хлеб? Что жизнь тогда замирает в печали? Бык не покрывает корову, осел не склоняется над ослицей? Неужели вы никогда не слыхали о потопах, затопляющих землю? И чтобы пережить их, способен только мудрец, который построит себе ковчег, чтобы плавать в нем по возвратившимся хлябям. Неужели нельзя было побеспокоиться раньше? Неужели нужно было ждать, чтобы все свершилось, чтобы грянула притаившаяся беда, и у самой дорогой старости иссякло масло в лампаде? Они повесили головы. «Продолжайте, — сказал он, — тот, что говорил, продолжай, только ни слова больше о том, что ваш отец спит в темноте. Это сказано образно. Адонай означает лишь, что общее злополучие коснулось и его, и у него нет лепешек для жертвы. Мы видели, как многие снаряжались в дорогу и отправлялись в ту страну, чтобы купить и привезти домой пищи из фараоновых житниц, ибо только в Египте есть хлеб и торгуют хлебом».